Трейс раздавил сигарету о каменный пол и решил рискнуть. «Я послан в качестве наблюдателя. Кто здесь на самом деле обладает властью Кендеса? С кем я на самом деле веду переговоры?» Кендеса помедлил. Он, как всегда по привычке, облачился в западный костюм без ненужных излишеств и украшений. Решение пришло легко, потому что он уже все обдумал заранее. Если Кабо перестанет соответствовать его требованиям, он спокойно организует его устранение. Часто причина кроется в том, что человек, обладающий званием, вовсе не является главной фигурой. За последний год психическое состояние генерала сильно изменилось в худшую сторону. И мне пришлось взять на себя большую долю ответственности. Он подождал, чтобы убедиться, что Трейс его понял. Это как-то меняет ваше отношение к делу? Так, значит, это был не генерал, подумал Трейс, а Кендеса. Кендеса приказал убрать Чарли и организовал похищение Фицпатрика. Значит, ему нужен Кендеса, а не полубезумная марионетка Хусат. «Меня это вполне удовлетворяет», — откликнулся Трейс. «Отлично. С властью генерала практически покончено. Как только Фицпатрик завершит свою работу, Кендеса встанет во главе организации. И насколько мощнее упрочится его позиция, если его поддержит компания Кабо, обладающая огромным богатством и влиянием». Взмахом руки Кендеса избавился от двух вооруженных охранников. Достав из кармана ключи, он отпер дверь. Любая научно-исследовательская лаборатория позавидовала бы такому оборудованию. Комнату заливал яркий свет. На рабочих поверхностях ни пятнышка. Трейс заметил две камеры наблюдения, прежде чем переключил внимание на брата Джиллиан. Это был человек с фотографией, только теперь он выглядел похудевшим и постаревшим. Напряжение и усталость избороздили его лицо морщинами и наложили синие тени под глазами. Он был гладко выбрит, но его волосы, темнее и гуще, чем у Джиллиан, выглядели растрепанными. Белый лабораторный халат висел на нем, как на вешалке, поверх джинсов и простой голубой рубашки. Флинн оторвался от микроскопа и встал. Ненависть, светившаяся в его глазах, заставила Трейса вздохнуть с облегчением. Он не сдался, не отступил. Исполненный решимости, этот человек держался из последних сил. Если у него хватало воли на ненависть, то хватит сил и отважится на побег. «Доктор Фицпатрик, вам сегодня хорошо работается?» «Я уже два дня не видел дочь». Флинн сжал кулаки. Он стоически выдержал бы их пытки. Он не сомневался, что Кендеса знал об этом. И только угроза, что Кейтлин оставит одну в маленькой темной комнате, заставляла его оставаться в этой лаборатории. «Я здесь!» Его резкий ирландский акцент сильно бросался в глаза. «Я работаю! Мне обещали, что ей не причинят вреда, и нам позволят видеться каждый день, если я соглашусь сотрудничать». «Боюсь, генерал недоволен, что ваша работа продвигается слишком медленно. Когда наметится прогресс, мы приведем к вам дочь. А пока я хочу познакомить вас с мсье Кабо. Его интересует ваша работа». Флинн взглянул на Трейса потемневшими от ненависти глазами. «Убирайтесь к черту». Трейсу хотелось поздравить его, но он лишь сдержанно кивнул. «Ваша работа здесь прославит вас, доктор Фицпатрик. Ваше имя войдет в учебники истории. Трей загляделся, будто бы осматривая лабораторию, а сам тем временем пытался отыскать запасной выход. «Это потрясающе! Моя организация считает, что ваша работа может принести гигантскую прибыль. Деньги вам не понадобятся, когда сумасшедший фанатик уничтожит весь мир». Трейс улыбнулся. Итак, он все понял. Он постарался придать своему голосу мягкость. «Ваша сыворотка принесет пользу и богатство умным и предприимчивым людям. Есть прогресс в работе?» — обратился он к Кендесе. «Небольшой». На этот раз Кендеса улыбнулся и внимательно посмотрел на Трейса. «Недостающее звено — это сестра Фицпатрика. У нее есть важные записи, которые ускорят завершение работы. Она скоро присоединится к вам, доктор».